Замечание в дневнике. На следующий день первый урок был математика. Вера Евстигнеевна что-то объясняла у доски, а я сидела за партой и смотрела в окно. Там, вдалеке, между деревьями, бегала какая-то рыжая собака. Я никак не могла разглядеть, есть у нее на спине черное пятно или нет. «Синицына!» — сказала вдруг Вера Евстигнеевна. «Куда ты смотришь? Повтори, что я сейчас сказала». «Вы сказали, Синицына, куда ты смотришь?» Все засмеялись. Вера Евстигнеевна нахмурилась. «Интересно», — сказала она. «Что в этом смешного, если ученик не слушает урок и еще при этом дерзит учителю?» «Синицына, если я еще раз замечу, что ты меня не слушаешь, я напишу тебе замечание в дневник. Садись». Я села и стала слушать. Я слушала изо всех сил. Мне вовсе не хотелось получать замечание в дневник. Я не сводила глаз с Веры Евстигнеевны, я даже шевелила губами, повторяя про себя ее объяснение. А Вера Евстигнеевна стояла у доски и говорила: «Возьмем х и y. Если мы сложим х и y, то у нас получится. У нас получится. Но еще бы, у нас, конечно, получится. Мы обязательно его найдем. Да он наверняка где-нибудь тут поблизости ходит. Такой коричневенький весь, симпатичный, одно ухо белое. Может быть, даже он сидит сейчас вот под этим окном». И вдруг за окном кто-то залаял. Я подскочила на месте и толкнула Люську локтем в бок. «Ой!» — на весь класс завопила Люська. «Ты что, с ума сошла?» «Косицына, в чем дело?» — медленно и раздельно сказала Вера Евстигнеевна. Я согнулась над тетрадкой и замерла. «Наври чего-нибудь!» — тихонечко сквозь зубы пробормотала я. А Люська уже вставала за партой, охая и держась обеими руками за левый бок, как будто там была огромная рана, из которой текла кровь. «Сама толкается, а сама говорит, чтобы я врала?» Растягивая слова, плаксиво говорила Люська. «Пусть сама врет, если хочет». «Так», — сказала Вера Евстигнеевна, — «значит, опять Синицына. Ну, на сегодня хватит. Дай-ка Синицыну сюда свой дневник. Скорее, скорее!» И через минуту в моем дневнике на чистой зеленой странице, разлинованной в полосочку, появилась размашистая запись. «Т. Родители! Ввиду безобразного поведения вашей дочери на уроках прошу вас зайти в школу для разговора!»